Глава 7. К вечеру, распределив все покупки в холодильнике и даже перекусив немножко, Оля включила вечерние новости. Передавали о том, какие страсти и ужасы творятся в других странах, сплошь пожары, наводнения и прочие волнения. На их фоне отчет о завершении успешной весенней посевной в стране вызывал чувство умиротворения, словно легкий дождик после душного зноя. «Пусть они где-то там у себя, хоть совсем с ума все сходят», сказала она, любуясь густыми озимыми посевами, которые топорщились в телевизоре на полях зеленой щеткой. «А мы пока тут у себя наш хлебушек посеем. Посеем и посмотрим, как он растет». Мысли о посевной заставили Олю вернуться к более насущным вопросам. «Батюшки, люди давно уже все отсеялись, и у них даже кое-что взошло. А у меня что? Ведь уже май месяц стоит. А я с этими конкурсами и тюльпанами совсем про огурчики свои любимые позабыла». Огурцы Оленька привыкла сажать рассадой. Но не огромной, когда ее приходится выращивать чуть ли не с марта месяца и по несколько раз переваливать из одной емкости в другую, начиная с обычного стаканчика и заканчивая литровыми майонезными ведрами. Оля отдавала предпочтение крохотной огуречной рассаде с едва развившимся первым настоящим листочком. По ее опыту, такая рассада охотнее всего шла в рост, прекрасно приживалась на новом месте и успешно адаптировалась к солнечному свету и прочим вещам. А еще кабачки, патиссоны и обязательно тыквы. Конечно, мои любимые тыквы я тоже посажу. Мне их надо много, очень много тыкв. К тыквам Оля питала любовь за их неприхотливость, стойкость и самостоятельность. Посажу титан, розовый банан, гитару и вот эти 5 сортов. 8 тыкв будет в самый раз. Хоть по одной тыковке, да все завяжут. 2 я возьму себе, 2 дам Свете, 2 Кате, а остальные тоже кому-нибудь пристрою. Весь многолетний опыт садовода говорил Оле, что если пристроить лишние уродившиеся в избытке кабачки летом было практически невозможно, то тыквы по осени люди разбирали весьма охотно. Было в них что-то такое радостное, что всем хотелось иметь у себя под боком. Словно бы берешь с собой в квартиру или дом кусочек лета, яркий, сочный и теплый. Так почему бы и не посадить их побольше? Благо, хлопот с ними никаких нету. И Оля мысленно добавила к списку еще пару названий. А что? Пусть будут. Посадил тыквы на высокую кучу прошлогодней перепревшей травы и листьев, и они прекрасно там сами по себе растут. Если огурцы приходилось поливать все лето, бороться за урожай с их вредителями и болезнями, то тыквы довольствовались осадками с неба. Болезни обходили их стороной. И росли тыквы, как не в себя. Некоторые сорта, только дай им волю, были способны покрыть весь участок своими огромными листьями. Ну а осенью можно было любоваться разнообразными по цвету, размеру и форме плодами этой красавицы среди овощей. Заглянув в шкафчик, который в прохладной нише под окном оборудовал еще первый супруг Оли, умелец и рукодельник, она извлекла оттуда заветную коробочку с семенами. Пакетиков было так много, что они с трудом помещались в коробочке, иногда буквально выпрыгивая из нее. «Посей нас, хозяйка! И нас! И нас!» Но Оля засовывала прыгунов обратно. Основная цветочная рассада уже поджидала ее в теплице. Остались лишь тыквенные. Устроившись поудобнее за столом, она принялась перебирать разноцветные глянцевые пакетики со сладострастием, какого не снилось и самому Кощею. Что-то было куплено к этому сезону, что-то оставалось с прошлых лет. Огурцы и все бахчевые, к которым Оля относила, и кабачки с тыквами, и арбузы с люфой, и дынями, отличались хорошей легкостью. Их спокойно можно было посеять и через 5 лет, и даже через 10. Так что за всхожесть семян Оля не переживала. Тыквы, кабачки и патиссоны она отобрала быстро. Смущало ее другое. Как изобилие сортов огурчиков выбрать те 10 счастливчиков, которые и пойдут в нынешнем году в размножение? «Обязательно посажу кураж», – рассуждала она сама с собой. «Ну и кони воткну. Куда же без них?» «Германа тоже посажу. Эта тройка никогда меня не подводила». Но хотелось еще и новинок. Оля решила испробовать муравья, которого очень уж расхваливал один замечательный блогер-огородник, и сару, которую ей посоветовала незнакомая покупательница в магазине семян. Итак, пятерка была отобрана. Половина дела была сделана. Оставались еще пять. «Посажу один беленький, один кругленький и один голенький». И при выборе двух последних она отдала предпочтение сортам с кустовым расположением завязей. Очень уж соблазнительно выглядели огуречные плети, на которых из каждой пазухи торчало сразу по 10-12 огурчиков разных размеров. Даже если половина завяжется, уже хорошо. Правда, опыт прошлых лет говорил, что все 12 завязей в узле могут благополучно пожелтеть и засохнуть, не подарив ни единого плода, в то время как обычные огурчики спокойно вязали себе один огурчик за другим, не гонясь за рекордами, но и не доставляя хозяйке никаких разочарований. Впрочем, за зиму Оля хорошенько подготовилась, изучила метод формировки таких многоплодных гибридов и, снабженная новыми знаниями, была готова потягаться с новомодными гибридами. Замочив все 10 отобранных семечек во влажных салфетках, Оля почувствовала моральное удовлетворение, но и некоторое утомление. Все-таки трудное дело сделать правильный выбор. Но теперь уже все. Как только семена проклюнутся, она посадит их в грунт и через неделю будет любоваться проклюнувшимися листочками. Так как заняться ей больше было нечем, то она проверила пакетики с теми цветочными семенами, которые можно было посеять без всякой мороки в открытый грунт. Но в теплице у нее уже росло так много цветочной рассады, что Оля оставила эту идею до лучших времен. Впихнуть бы то, что уже выросло. Клумбы-то у меня не резиновые. А жаль. Размышляя, что и куда она будет сажать, Оля вместо спокойствия внезапно ощутила нарастающую тревогу. А если ее разоблачат и посадят в тюрьму? Что будет с ее растишками? Кто о них позаботится? Польет? Прополит? Вовремя подвяжет и укроет от возвратных холодов? «Боже мой!» – прошептала Оля. «Ведь если дознаются, что я натворила, что подкинула мертвое тело на другой участок, то меня могут обвинить в смерти этого человека. И не важно, что я его не знала. Умер-то он на моей земле». А я не только не заявила об этом, но еще и попыталась этот факт от всех скрыть. Что и говорить, поведение Оли выглядело, мягко говоря, подозрительным. И даже оправдаться панической волной было никак нельзя. Невозможно удариться в панику до такой степени, чтобы совсем потерять совесть. «Господи, как стыдно-то! Роберт Владленович из-за меня страшно пострадает! И что я за человек такой?» Подкинула свою проблему другому человеку и сижу, радуюсь, пакетики с семенами перебираю. Мысленно Оля оправдывала себя тем, что она всего лишь слабая женщина, которая переложила решение проблемы на сильного мужчину. Да, пусть не своего собственного, а всего лишь соседа. Но разве она виновата, что в данный конкретный момент времени рядом с ней не имелось никакого другого, более подходящего кандидата, чтобы взвалить на него сей груз? Оля мужским вниманием никогда не была обделена, и ей довелось в своей жизни сходить замуж аж трижды. Первый муж оставил ей на память о себе шкафчик и крепко сколоченную табуретку. Так что даже спустя 30 с лишним лет она все еще была в строю, и ни одна из ее ножек больше не шаталась. Второй муж подарил Оле главное ее сокровище – дочь Сашеньку. И, наконец, третий был изгнан сравнительно недавно, без всякой конкретной причины. Просто однажды утром Оля поняла, что ее всегда раздражали пьяные. И дольше она терпеть пьянство рядом с собой не намерена. Мужу был поставлен ультиматум. «Выбирай, либо я, либо твоя водка». Свой выбор супруг сделал в пользу той, которую он знал все же дольше Оли. И вот уже третий год, как Оля радовалась свободе и одиночеству. Но сегодня она, пожалуй, впервые подумала о том, что неплохо, когда рядом кто-то находится еще. Вот посадят ее в тюрьму. Так был бы у нее муж, он хоть парник иногда палил. А так, кого просить? Дочку? Да у нее своих дел полно. Не станет она из города каждый вечер мотаться, чтобы парник палить. Соседки? Какие? Больше других Оля сдружилась со Светланой и Катериной, которая гостила так часто, что практически стала своей в поселке. Но Светланка точно не станет ходить ко мне и поливать. Она у себя-то не поливает. Огурцы и те растит в растил. На свежем воздухе. И довольствуются ее собственные огурчики только той влагой, что и боженька с неба пошлет. Светлана была принципиальным адептом природного земледелия. Землю она не копала. Сорняки не полола. И поливать, подкармливать за ней такого тоже не водилось. Как ни странно, кое-какие урожаи ей снимать все же удавалось. Несколько корявых и пузатых огурцов за сезон при отсутствии какой-либо мороки с ними было не так уж плохо. Семена в почву, а дальше сами, все сами. Зато кабачки и тыквы охотно росли у Светланы на компостных кучах, которые получались из опавшей прошлогодней листвы, сухой травы и прочего садового мусора. Такой же метод переняла и Оля, и была им довольна. Она пыталась втолковать Светлане, что огурцы все-таки существа нежные, им нужен полив. Но Светлана лишь отмахивалась. «У меня для всех одинаковые спартанские условия. Да, пусть три огурца, но зато закаленных в боях товарища. Один такой огурец съешь, и мигом кучу витаминов получишь. Так ведь они горькие у тебя». «Ну и что с того, что горькие? Так даже полезней. И притом горьких огурцов много не съешь. А то есть тут у меня одна гражданка, очень уж охочая до вкусненького». Деревья яблонь и груш Светлана выбирала и посадила тоже исключительно устойчивыми ко всевозможным болезням. А с вредителями она предпочитала не воевать, а делиться с ними частью урожая. Заросшие сорняками малина и крыжовник у нее на участке давали немногочисленные, но удивительно крупные плоды. Сорняки помогали им сохранять влагу в почве, и даже иной раз при удаче удавалось в густой траве обнаружить кустик клубники, усыпанные ягодками, до которых не могли добраться вездесущие грачи и почему-то не обнаружили их слизни. Соответственно, и цветы у Светланы в саду росли только те, что размножались самосевом. Ромашки, анютины глазки, колокольчики, маргаритки, космея и многие другие. Никакого участия в их судьбе Светлана не принимала. Из года в год цветы у нее в саду сеялись, всходили, росли, цвели и продолжали свой род совершенно самостоятельно. Будто бы и были не садовыми неженками, а стойкими сорняками, привыкшими сами управлять своей судьбой. «Нет, не будет она мою теплицу. Ни проветривать, ни поливать», – с огорчением констатировала Оля. «Нечего о таком даже и мечтать. Она мне много раз говорила, что дурь одна держать в наши годы теплицу. Такая ее позиция, и мои мольбы ее с той позиции не сдвинут». У Катерины же не стоило и просить. Она бы добрая душа, конечно, пообещала все, что угодно, но потом вряд ли бы исполнила. Либо забыла, либо просто поленилась. А, скорее всего, откладывала бы работу со дня на день, пока все в теплице не засохло бы окончательно. «И что нам с тобой делать, калачик? Что скажешь?» Калачик получил на ужин солидную порцию творожка со сметанкой и уже забыл все волнения сегодняшнего утра, когда хозяйка вернулась в дом, сама не своя, и пахла от нее так странно и пугающе, совсем непривычным и незнакомым запахом, от которого калачик совсем затосковал. Но все эти переживания были для собаки в далеком прошлом. Сейчас он мирно дремал на своем коврике, переваривая ужин. Но, услышав обращенный к нему голос хозяйки, тут же поднял голову и посмотрел на нее. «Я готов, я все полью». И глупенький калачик даже подбежал к дверям, словно показывая своим видом, что готов приступить к делу незамедлительно. «Милый ты мой», – растрогалась Оля, – «любимый мой песик». «Боже мой, «А с тобой-то что будет, если меня заберут?» От таких волнительных мыслей у нее, как и следовало ожидать, подскочило давление. В ушах зашумело и закружилась голова. Выпитые еще утром таблетки уже не помогали. Оля проглотила еще парочку пилюль и поняла, что ей нужно остановиться. Чтобы проветрить голову, она вышла на улицу и обнаружила за оградой двух своих подруг, которые как раз собирались зайти к ней. «Не можешь успокоиться?» «Какой тут покой? Голова от мыслей, того и гляди, лопнет. Прогуляемся до озера, хоть с берега посмотрим, что там на острове делается». Настроение у трех сыщиц было подавленное. Время шло, а подвижек в их расследовании не наступало. Сегодня подруги напрасно прошатались целый день по поселку, но информации, которую они добыли, оказалось с Гулькин нос. Также ничего не было слышно о том, чтобы полиция побывала бы на необитаемом острове, где прошлой ночью слышались крики. Светлана звонила Николаю Трофимовичу. Вроде как узнать о завтрашних планах по проведению конкурса. А на самом деле, чтобы рассказать ему про крики о помощи, которые были слышны с острова. Николай Трофимович сказал, что и сам про крики в ночи знает, и что уже звонил в полицию по этому поводу. И внятного ответа, что будет предпринято в связи с этим, он не получил. Подруги дошли до берега, откуда был отлично виден необитаемый остров. Сейчас он был тих и пуст, полностью оправдывая свое название. Полицией там и не пахнет. Никому и дела нет, что на острове кто-то ночью кричал. Обозревая окрестности и береговую линию двух озер, отсюда отлично видимую, Светлана внезапно сказала: «Нам нужна лодка». «Хочешь плыть на остров?» «Втроем поплывем. Раз полиция не чешется, мы сами все там осмотрим». «Страшновато». «Ничуть. И плыть надо прямо сейчас, пока еще не стемнело». «А может, утром?» «Завтра утром Николай Трофимович снова потащит нас по конкурсантам. Потом будет судейское обсуждение. Он меня уже предупредил, чтобы мы с Катериной были бы готовы прямо с утра. В 8 он за нами зайдет и начнется». Они еще какое-то время постояли в молчании. А потом Катерина, которая обладала тонким слухом, внезапно спросила: «Вы ничего не слышите?» Подруги хотели сказать, что не слышат, но внезапно поняли, что тоже слышат. Над озером разносился едва слышный собачий лай. «Какая-то собачка лает, наверное, с другого берега». «Не какая-то просто чужая собачка», – возразила Катерина. «Лает наша знакомая крошечка. И лает она не с другого берега. Лай ее доносится с острова». Светлана с Олей переглянулись. Им ли было не знать, что чудаковатая в быту и легкомысленно относящаяся ко всем серьезным вещам Катя обладает несколькими несомненными достоинствами? Она лучше всех троих шарит в компьютерах, обладает интуицией, которую невозможно обмануть, можно только усыпить чем-нибудь вкусненьким. И, наконец, ее слух поистине уникален. Если уж Катя сказала, что лает именно крошечка и лает на острове, значит, так оно и есть. Но как собака могла туда попасть? Не знаю, но она там, и она зовет на помощь. Анну Вольфовну они нашли у нее в доме, в состоянии уже близком к невменяемому. Она то металась по дому от одного окна к другому, то семенила к входной двери, словно ожидая найти там свою крошечку, а потом кидалась обратно к окнам. Когда силы ее покидали, она опускалась на стул и какое-то время сидела, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. Как ни надеялись подруги на обратное, но крошечка до сих пор так и не вернулась к своей безутешной хозяйке. И старушка переживала, как умела она одна. Рядом с ней сидел преданный Петр Филиппович, который переживал не меньше своей Анечки, хотя виду и не показывал. Услышав, что у подруг есть новости о вероятном месте нахождения крошечки, бравый старичок встрепенулся. «Аннушка, ты слышала? Мы немедленно отправляемся на остров». Все четыре женщины посмотрели на него с надеждой. «Спускаем на воду гортензию и идем на ней за нашей милой крошечкой. Клянусь, если она там, то мы ее вернем. Или я не капитан». Подруги быстро переглянулись, и Катерина, как самая непосредственная, взмолилась. «А нам можно будет с вами?» «Что значит можно?» – откликнулся старый капитан. «Нужно! Боюсь, что без вашей помощи мне будет не справиться. Силы, знаете ли, уже не те. А чтобы спустить судно на воду, их потребуется немало». «А где находится ваша гортензия?» – изнывая от любопытства, спросила Оля. «Что-то на берегу я лодок с таким названием не встречала». «Лодка? Кто тут сказал лодка?» «Гортензия. Ионт-247, и никак иначе». «Ионт – это что-то на древнегреческом?» «Нет». «А что это за зверь такой?» «Испытательный образец нового типа. Ну а номер – это количество прототипов, которое ей предшествовало». «И где все эти предыдущие 246 образцов?» – подозрительно спросила Катюша. «Надеюсь, не на дне морском?» «Моя гортензия – надежная и проверенная целым конструкторским бюро судно. Подарок моего хорошего друга по случаю моего выхода в отставку. Гортензию соорудили по его личному указанию. И она в свое время послужила всей нашей компании немало». «Ах, значит, на ней уже плавали?» – с облегчением воскликнула Светлана. «Не плавали, а ходили. По Ладоге, по Финскому заливу. Даже на Белое море ее с собой брали. Она и там нам послужила прекрасно». «Ну, тогда все в порядке. Но ее нужно достать из гаража, транспортировать на берег озера и там собрать. Я вам все покажу». Все вместе они отправились к Петру Филипповичу. Подходя к дому, он неожиданно остановился. «Как странно. Свет горит в окнах. Наверное, вы его и оставили. Клянусь, когда я ухожу, то всегда выключаю свет за собой. Такая уж у меня укоренилась давняя привычка. А сегодня я свет вообще еще не зажигал. К чему? Еще совсем светло». Но к тому времени, как они добрались до участка, света ни в одном из окон не наблюдалось. Петр Филиппович был явно смущен. Должно быть, я ошибся». «Можно проверить». «Некогда», – отмахнулся капитан. «Потом. Сейчас необходимо забрать бедное животное с острова. Каждая лишняя минута в дикой природе может стать для нее последней». Анна Вольфовна сдавленно охнула. «Если она умрет, я тоже умру». «Никто из нас не умрет», – ласково взял ее за руку капитан. «Во всяком случае, не сегодня. Я не допущу этого». Но когда они распахнули дверь гаража, то не обнаружили там ничего похожего на лодку. «Где же гортензия?» «Да вот же она. Берите, держите. Что вы стоите, опустив руки?» Петр Филиппович почти сердился. Он сунул каждой из подруг по большой сумке, стоящих прямо напротив входа. «В сумках и лежит ваша лодка?» «Ионт». «Да-да, Ионт-247. Я помню, не надо сердиться». Невзирая на свой гигантский размер, все три сумки оказались довольно легкими. Женщины без труда донесли их до берега, где из каждой сумки были извлечены листы какого-то странного легкого и в то же время прочного материала, снабженные креплениями, которые, соединяясь между собой, позволили в считанные минуты и под руководством Петра Филипповича собрать ту самую гортензию. Ну, на цветок она не очень-то похожа. Скорее уж, на краба. Внешне судно напоминало катамаран с тем отличием, что отличалось повышенной устойчивостью и могло принять на борт 5 человек. И двигалось судно не на педальной тяге, а с помощью небольшого, но мощного электромотора, который они тоже прицепили, слушая указания Петра Филипповича. «Грузимся и в путь». Женщины поспешили занять свои места. Гортензия покачивалась и поскрипывала, но держалась на воде отлично. Когда все были на борту, Петр Филиппович щелкнул каким-то рычажком, и судно плавно и величественно двинулось вперед. Мотор работал без всякого шума, а гортензия оказалась очень послушной в управлении. Плыть на ней было сущим удовольствием. Благодаря своей конструкции она не боялась даже волн, и на ней можно было выходить в открытое море. А, разумеется, никаких волн на озере не было. Вечер был исключительно тихим. Судно практически не издавало шума. И лай бедной собаки становился слышен все лучше по мере их приближения к необитаемому острову. Едва причалив к пляжу, пассажиры попрыгали с судна. Анна Вольфовна двигалась впереди, оглашая окрестности горестными высокими нотами. «Аннушка, помолчи! Дай сосредоточиться и понять, в какую сторону нам двигаться». Но Анна Вольфовна уже кинулась сквозь кусты. Любящее сердце подсказывало ей верное направление, даже лучше, чем слух. «Крошечка! Моя крошечка! Я иду к тебе!» Собачка явно узнала голос своей хозяйки, потому что интонация ее голоса изменилась. «Она меня слышит!» Так они пробежали через весь остров, выскочили на противоположный берег и были вынуждены вернуться назад. «Ничего не понимаю. Где же крошечка?» «Вроде бы рядом лает, а никого не видно. И почему она не бежит ко мне?» «Собака может быть ограничена в передвижениях». «Как это?» «Она может быть привязана к дереву, может находиться в клетке, ловушке или вовсе угодила в капкан». Вот последнего лучше было не говорить, потому что Анна Вольфовна снова горестно запричитала, так что совсем заглушила голос крошечки. И рядом не было Петра Филипповича, чтобы ее утихомирить. С трудом сыщицам удалось уговорить старушку помолчать немного. Вроде была и раздается справа. Да, оттуда. Они пошли на звук, стараясь двигаться как можно медленней. Теперь они разглядывали каждый кустик на своем пути, каждую впадинку. И все-таки нашли. Но не крошечку. Они нашли источник ее лая. Его издавала небольшая коробочка, в которой воспроизводилась запись голоса бедной собачки. Вчетвером они застыли над странной штуковиной, продолжающей лаять на них. «И что все это значит?» «Только то, что кому-то требовалось заманить нас на остров, и этот кто-то не нашел лучшего способа, как осуществить свой план таким образом». «Но кому?» Договорить ей не удалось. Над островом внезапно зазвучали колокола. Большие, маленькие. Звонкие и низкие. Они перемежались между собой, сливаясь в заливистое пение. «Что это? Откуда?» Анна Вольфовна выпрямилась. Лицо ее приняло странное выражение. 11:00 вечера», – произнесла она. «У Пети играет его будильник». «Но зачем понадобилось ставить будильник на такое время? А как же иначе ему узнать, когда пора отправляться на боковую?» Катерина хотела сказать, что нормальные люди ставят будильник, чтобы наоборот, вовремя проснуться, а не уснуть к назначенному часу. Но внезапная идея показалась ей не такой уж и нелепой. Ее стоило испробовать. А то Светлана вечно ворчит, что она, Катя, дожила до седых волос и пенсии, а до сих пор не умеет рассчитывать свое время. «А где же сам Петр Филиппович?» – спохватилась она. Стали вспоминать и поняли, что никто не видел старичка с момента схода на берег. Когда они убегали в лес, он оставался на судне. Будильник играет не переставая, а он его и не думает выключать. Оглохнуть же можно. У него что-то случилось. Светлана оказалась права. Петр Филиппович уже не сидел на судне. Он лежал на берегу. Кожа его приобрела пугающий синий цвет, и было ясно, что у здорового человека такого цвета быть не может. Он не шевелился, не реагировал на происходящее, но он дышал. И пульс прощупывается, очень редкий и прерывистый. Похоже на сердечный приступ. Скорей! Его нужно как можно скорее доставить в больницу. Но чтобы доставить пострадавшего в больницу, нужно было сначала переправить его на берег. А когда они его уложили, то оказалось, что кому-то одному из них придется остаться на острове. «Все в порядке», – махнула рукой Оля. «Плывите без меня. Ты не побоишься?» «Чего?» – постаралась улыбнуться Оля. «Что вы за мной не вернетесь?» И она помогла столкнуть гортензию с отмели у берега. «Плывите скорей! Спасите дедушку!» И лишь когда судно оказалось на расстоянии нескольких метров от островка, Оля ощутила в груди тоскливое завывание. У нее даже возникло искушение позвать назад, но она его удержала. «Нельзя быть такой трусихой. Сейчас дорога каждая секунда. Не станет она плакать и проситься назад, словно маленькая девочка. Она взрослая, местами даже пожилая женщина. И она всякого повидала на своем веку. Кто 90-е пережил, тому и на необитаемом острове будет не страшно. И все было бы ничего, но все дело было в том, что остров, невзирая на свое название, как раз был очень даже обитаем.